посадит меня в скорости Захар Свозчиков. А что за жизнь без профессии? Для меня вся радость, когда дорогой пахнет, акустики, кочки, растительность, словом, всякое назад плывет, уплывает. А Устин? Устин здесь сориентировался самостоятельно, без помощи Пестемеи, и время от времени способствовал тому, чтобы Захар саживал Андрона с подводы и назначал или метать сено, чистить коровники или еще куда. Овчинников сразу падал духом, уныло жаловался ему Устину. Вот-вот. «Да не ной ты!» — бросал ему Морозов. «Постараюсь как-нибудь». И в конце концов, будто надоело ему плаксивое нытье Андрона, сказал раздраженно. «Да ты сам огрызайся посмелее с Большаковым. Другие вон на всю деревню лаются». «Что ты? Что ты?» — испугался Андрон. «А мешки проклятые? Делай, что я говорю. Я плохого не присоветую. Это вовсе и не ругань будет. Это по-нынешнему критика называется. Покритикуй, а потом выполни, что требует председатель. В другой раз он тебя поостережется, с подводы ссаживать. Кому охота критику слушать?» «Сомневаюсь», — буркнул Андрон. Однако в следующий раз, когда Большаков направил его рыть яму под овощехранилище, он осмелел и отрезал: «Не пойду». «Это почему?» — нахмурил брови председатель. «А я, можно сказать, критиковать тебя желаю». «Что-что?» — удивился Захар. «Дык, Захар Захарыч, я лучше бревна для хранилища повожу сам, единолично. Сгружать и разгружать буду, токмо не снимай с подводы. Ну чего тебе право? Я всю жизнь на конях езжу. Так чего уж, а? Я, конечно, чуть не утопил муку. Через то и не доверяешь мне подводу, само собой понятно. Но ведь, ей-богу, я... Да чтоб я еще уронил, что с воза?» Захар слушал-слушал и расхохотался. А отсмеявшись, сказал: «Ладно, доверяю. Ямы все-таки покопай дня три, а подвода не уйдет от тебя». Все шло, как предсказывал Устин. Все-таки Андрон недоверчиво переспросил: «Не уйдет? Ты того, не в насмешку? Не шутишь, говорю?» «Какие уж тут шутки!» «Так я тогда не то что три, давай-давай!» Через три дня председатель в самом деле послал его возить бревна. А вечером, когда стемнело, Андрон неожиданно приволок Устину полугодовалого поросенка. «Уж ты присоветовал, так присоветовал, Устин!» «Это еще что за номер?» — сверкнул глазами Морозов, толкая ногой мешок, в котором, повизгивая, бился поросенок. «А это вроде, так сказать, долг платежом красен. И те сколько раз выручал меня, а ежели ко мне со всем сердцем, то и я. Убирай обратно». «Да Кустин!» — растерялся Андрон. «Вот именно!» — воскликнула Пестемея, выходя из горницы. «Зачем обижаешь человека?» — она укоризненно качнула головой. «Если дар от сердца, к сердцу и принять надо. А отдарить вдвойне. Я уж сама отдарю. Давай, развязывай, Андрон». «Мешок развяжешь, дружбу завяжешь. Садись-ка рядком, да поговорим лотком». И поставил на стол бутылку водки, точно выхватила откуда-то из складок своей обширной юбки. «Это оно верно», — облизнув сухие губы, уговаривающе произнес Андрон. «Вместе жить, вместе и дружить». Устин еще помедлил, потом взял в обе руки по табурету, поставил к столу. «Ладно, скупой я на дружбу, туго с людьми схожусь, Да, видно, очень уж хороший человек на пути попался».